Но уже было поздно. Андрей Антонович все время кадрили, смотрел на танцующих с каким-то гневливым недоумением, а когда начались отзывы в публике, начал беспокойно озираться кругом. Тут в первый раз бросились ему в глаза некоторые буфетные личности. Взгляд его выразил чрезвычайное удивление. Вдруг раздался громкий смех над одной проделкой в кадриле. Издатель грозного непетербургского издания, танцевавший с дубиной в руках, почувствовав окончательно, что не может вынести на себе очков честной русской мысли и не зная, куда от нее деваться, вдруг в последней фигуре пошел навстречу очкам вверх ногами, что, кстати, и должно было обозначать постоянное извращение вверх ногами здравого смысла в грозном непетербургском издании. Так как один Лямшин умел ходить вверх ногами, то он и взялся представлять издателя с дубиной. Но Юлия Михайловна решительно не знала, что будут ходить вверх ногами. «От меня это утаили, утаили», — повторяла она мне потом в отчаянии и негодовании. Хохот толпы приветствовал, конечно, не аллегорию, до которой никому не было дела, а просто хождение вверх ногами во фраке с фалдочками. Лембке вскипел и затрясся. «Негодяй!» — крикнул он, указывая на Лямшина. «Схватить мерзавца! Обернуть! Обернуть его ногами, головой, чтоб голова вверху! Вверху!» Лямшин вскочил на ноги, хохот усиливался. «Выгнать всех мерзавцев, которые смеются!» — предписал вдруг Лембке. Толпа загудела и загрохотала. «Это нельзя, ваше превосходительство! Публику нельзя ругать! Сам дурак!» — раздался голос откуда-то из угла. «Флибустьеры!» — крикнул кто-то из другого конца. Лембке быстро обернулся на крик и весь побледнел. Тупая улыбка показалась на его губах, как будто он что-то вдруг понял и вспомнил. «Господа!» — обратилась Юлия Михайловна к надвигавшейся толпе, в то же время увлекая за собой мужа. «Господа, и извините Андрея Антоновича. Андрей Антонович нездоров. Извините, простите его, господа». Я именно слышал, как она сказала «простите». Сцена была очень быстра, но я решительно помню, что часть публики уже в это время устремилась вон из зала как бы в испуге именно после этих слов Юлии Михайловны. Я даже запоминаю один истерический женский крик сквозь слезы. «Ах, опять как давеча!»